Графиня Головина рассказывает, что когда она зарыдала у гроба императрицы Екатерины, Аракчеев, приближенное лицо, взятое императором из ничтожества и сделавшееся выразителем его мелочной требовательности, сильно толкнул меня, сказав, чтобы я замолчала. Ее высочество, Елизавета Алексеевна, тихо подошла ко мне, за спиной протянула мне руку и пожала мою. Конечно, нельзя обвинять Аракчеева за то, что он зло мстил своим соперникам и вообще лицам, оказывавшим ему противодействие или не обнаруживавшим почтительности. Властью злоупотребляют даже добрые люди. Но Аракчеев с грубым злорадством оскорблял даже унижавшихся перед ним сановников. Князь Вяземский рассказывает, что на Аракчеева находил веселый час, а этот веселый час падал особенно на самые именитые лица. На станции Чудове ожидала их повестка, в которой означалось, что туалетная форма изменена, так что приходилось им или возвращаться в город без допущения к лицезрению, или просидеть несколько часов на станции в ожидании посланного, который был отправляем курьером, чтобы привести требуемые принадлежности одевания. Подчиненные страшно страдали от злобности Аракчеева, который по отношению к ним позволял себе самые жестокие выходки, но всегда в границах дозволенного в данное время. Есть сведения, что лица, возбудившие гнев Аракчеева, запирались в казематы. Пока Аракчеев служил в Гатчине, он не смел проявлять свою злобу по отношению к гвардии, но лишь воцарился его благодетель, новый капрал уже не сдерживал себя. Когда во второй день царствования Павла Петровича Александр Михайлович Тургенев в качестве ординарца явился во дворец, Аракчеев к нему обратился со словами: «Ступай за мной, ракаля, являться к государю». Тургенев ни в чем не провинился, и потому более резкой ругани ему выслушать не пришлось. Аракчеев ругал офицеров самыми площадными словами в этот период своей службы, но тогда в армии еще были живы другие традиции, и такие проказы Аракчеева кончились для него дурно. Он обругал самыми площадными словами подполковника Лена, георгиевского кавалера, лично известного государю. Этот храбрый и благородный офицер, в тот же день написав письмо обесчестившему его начальнику, застрелился. Смерть Лена наделала много шума в городе. Император потребовал письмо Лена при той холодности, которую за события в Преображенском полку он начал оказывать. Вероятно, многое было еще передано. Радостное событие рождения великого князя Михаила Павловича 28 января 1798 года не обезоружило гнева государя. 29 января подполковник Лен был исключен из списков умерших, 1 февраля Аракчеев уволен в отпуск до излечения. Аракчеев после этого происшествия уже сдерживает проявление своей злобы по отношению к офицерам. Он убедился, что оскорблять офицеров невыгодно для собственной карьеры. Пришлось на время ограничиться истязанием солдат и крепостных. Хотя, конечно, Аракчеев и не помышлял о том, что ругать офицеров безнравственно и нецелесообразно. Он подчинился необходимости и ждал лучшего времени.